То-то было времечко. Пришел ли на квартиры, все твое, и куры, и жены. Офицеры пьют, да бьют исправников, а мы возим стога сена и щиплем бороды неугомонным. Ведро вина для квитанции, и все шито да крыто. Что за ябеда на слуг государевых? Бывало, что день, то масленица. На Руси кантуй, как в земле неприятельской, а у союзников, как на Руси. Мудрено ли же правду сказать, что с такой политикою между нашими гренадерами поляки не слишком рады были незваным гостям? Между тем, господа, бричка катилась, солнце садилось, и дядя мой, стягивая патронтаж с пистолетами, очень умильно поглядывал в обе стороны. Не увидит ли где деревушку для взыскания с нее контрибуций в пользу тощего своего желудка? Вместо деревни, однако же, увидел он столб пыли на дороге, которая тихо велась к ним навстречу. Они расслышали хлопанье бича и дребезжание досочек и винтов, и цепей какой-то повозки. И вот пыль расступилась, целый цуг коней в высоких хомутах с веющими по ним флюгерами, кистями и бляхами тащил старинную низкоходую карету. Верх у ней был сквозной, и кожаные завесы, заменяющие наши стекла, подвязаны к столбикам. Внутри, на горе из подушек и всякой рухляди, лежал, приважно растянувшись, какой-то вельможный пан, покручивая усы для препровождения времени. «Долой с дороги!» — кричал Зарубаев. «Вправо или стопчу!» — был ответ польского кучера, и между тем оба катили прямо друг на друга, не уступая места, как добрые дипломаты. «Если русский не своротит с дороги, то катай его бичом в лоб!» — закричал возница своему гордый пан, которому и самая степь киргиз-кайсаков, казалось бы, узка при встрече. Но кони уже сгрянулись, дышло затрещали, колесо пополам, и обе повозки полетели вверх копылками. Между тем, как ездовые хлестались, и кони храпели под тяжестью кузова или запутанные в упряжь, дядя мой, который выходил из себя от одного грубого слова, бежал к пану в бешенстве от обидных слов, обнажив свой шестипядный палашище и обещая сделать из него двухглавого орла. Но пан уже успел выбиться из-под перин и ящиков и с саблей в руке ожидал нападения. Разумеется, ни один из них не скупился на удары, а между тем, как искры сыпались с клинков, брань летела с языков и удвояла запальчивость обоих. Дядя мой кричал, что он допытается, чем подбита польская кожа, а пан ревел, что он отрубит русский нос на завтрак своему пуделю. И в самом деле, противник был лихой рубака и дважды уже задел его по локтю, между тем, как дядя мой косил направо и налево без всякого разбора.